по дороге сбился я опять с пути. Странник подстречался утром на моем пути. Как идти мне дальше, я просил совет мне дать. Странник до отъезда все успел мне рассказать. Только всегда туда, туда, где живет мечта. Там у горизонта светит мне моя звезда. Только всегда туда, туда, где живет мечта. Там у горизонта светит мне моя звезда. Если я сбиваюсь, если трудно мне в пути, и нет сил добраться, очень тяжело идти. Я смотрю на небо, чтоб совет мне кто-то дал. Звезды мне пропели, странник все тебе сказал. Только всегда туда, туда, где живет мечта. Там у горизонта светит мне моя звезда. Только всегда туда, туда, где живет мечта. Там у горизонта светит мне моя звезда.